Гуру. Самодисциплина всегда хороша, но она особенно ценна и глубока по значению, когда проявляется наедине. И для людей, но главным образом для самого человека имеет она свой особый смысл. Невежество полагает, что, оставаясь наедине, оно может вести себя как угодно. Но ведь все видит пространство, и все запечатлевает явно и тяжко. На пленке Акаши записывает неизгладимо человек все свои действия, мысли и чувства, которые будут незримо ему сопутствовать в будущем, пока не исчерпают на нем самом заложенной им в них энергии.